Глава вторая. Стойкое ощущение дежавю. Толпа. Внимание. «У нее дракон!» Именно в таком порядке обрушилась на меня Морте, стоило выйти из башни, наверху которой остался кабинет ректора, и оказаться во внутреннем дворе Академии. Магов среди людей в столице было куда меньше, и все равно магические питомцы на улицах очень в глаза бросались. Здесь же, среди адептов Морте, ни магов не было. Совсем. Их одаренность мгновенно считывалась из осанки, поворота головы, неуловимого выражения холеных породистых лиц. Такую уверенность в себе не подделаешь. Мне объяснили, что маги здесь чаще всего рождаются среди аристократии. Словом, мои новые однокашники во всех смыслах сильные мира сего. «А некроманты и среди магов элита!» Еще час назад дребезжал в лучших традициях коровьего фагота секретарь министра, прощаясь со мной с нескрываемым облегчением. Рассматривала меня местная элита куда более пристально и уж точно куда более заинтересованно, чем люд на площади. Там-то были случайные прохожие. Здесь – будущие однокурсники, к тому же сплошь сильные маги. Кстати, о магах. В глазах так и мельтешило от их магических спутников – соулов, особенно от мелкоты. Те, что покрупнее – какие-то невообразимые лисы с несколькими хвостами, пумы, горилоиды, рогатые волки – не подступались, таращили глаза издалека. А вот мелочь буквально атаковала, бросившись на перерез, под ноги, под руки, чуть ли не на голову. Дело в том, что маг может смотреть глазами своего соула, что бывает очень удобно. Мы с Ломтиком тоже пытались, но у нас пока ни разу не вышло. Вот те соулы, что помельче, и рассматривали меня чуть ли не вплотную. Розовые зайки, зеленые белки, голубые ежики. Воздух вокруг так и кишел бабочками, стрекозами, нетопырями и многими другими крылатыми чумдиками, тоже жутко разноцветными. И весь этот Дисней, кто бы мог подумать, в главном оплоте самый брутальный из магий. Сходство с детскими фильмами было и в том, что соулы прыгали и кружили окрест, но при этом дистанцию незримую держали, будто вокруг меня был прозрачный купол. Я рассеянно улыбнулась малышам. Мне было неважно, кто смотрит их глазами. Вся эта разноцветная мелочь была такой милой и забавной, ни на что прежде виденная, решительно не похожей. И так слаженно все эти чумдрики двигались, что у меня, само собой, возникло ощущение нереальности происходящего, будто в сказку попало. И тут же выяснилось, что к тому, что мой новый дом похож на сказку, которая кишмя кишит крылатыми петами, мне еще только предстоит привыкнуть. Так что пусть спасибо скажут, что не приседала каждый раз, прикрывая руками голову, когда над макушкой очередной соул пролетал. Потому что, в общем-то, это нормальная реакция, когда тебе прямо на голову филины пикируют. Этот филин был слишком наглым, и слишком уж он выделялся из стаи разноцветных и разномастных соулов. Хотя бы тем, что был он обычным. И подлетел близко-близко, обнаглев сверх всякой меры. Но о наглости я уже говорила. В общем, я не выдержала, дернулась, отшатнулась. Чем мгновенно уронила себя в глазах потенциальных однокашников. Очень уж отчетливо и неприятно чего уж, в их ухмылочках падение моего реноме прочиталось. «В Морте уважают силу», – сочувственно предупредила на прощание сама леди Марвейн, лично прибыв из лицея, чтобы пожелать мне удачи, которая в Морте ой как понадобится, и создавая для меня портал в кабинет ректора. «Не дай этим заносчивым темным засранцам себя запугать. Вот только то обстоятельство, что кругом не просто магическая элита, а сплошь темные, уверенности ни мне, ни Ломтику не добавляло». Я потерла переносицу. Пресловутый третий глаз вдруг зачесался. Так было, когда меня сканировали в департаменте. Там же и просветили, что личные считывания запрещены. Маг я, конечно, без году неделя, но направление энергетического удара отследить смогла и гневно обернулась в ту сторону. Чтобы тут же столкнуться с ним взглядом. Он стоял среди толпы и был в то же время отдельно от нее. Не знаю, как объяснить. Очень уж выделялся. Я, правда, как не думала потом, не могла понять, почему так. С виду обычный парень. Ну, красивый. Пожалуй, красивее многих. Но хоть я здесь и недавно, успела заметить, что среди магов этого мира и не такие экземпляры встречаются. Ну, брюнет, глаза карие. Словом, это просто совпадение, что мне, в общем-то, всегда такой типаж нравился. И темный этот понравился. С первого же взгляда. Может, потому что смотрел на меня по-особенному. Удивление, теплота, нежность, Словом, все то, что некроманту в принципе не свойственно, так и сочились из его глаз. Но удивление, пожалуй, было больше всего. Макушку защекотало. Наглец Филин, который все никак не мог угомониться, крылом задел. А когда я снова попыталась отыскать некроманта взглядом, того на месте уже не было. Я даже вздохнула разочарованно. И чего он так быстро смылся-то? Ведь я, такое любая девчонка в первые же секунды считывает, ему понравилось. Но с другой стороны, если так, сам меня и найдет. Хоть бы даже по ломтику. Я подняла взгляд с дракоши на других соулов, и тут же выяснилось, что никуда тот некромант не делся. Наоборот, приблизился за это время и весьма ощутимо. Он пробирался сквозь толпу. Ко мне. С таким видом, будто мы знакомы. И с каждой секундой лицо его, такое особенное поначалу, становилось, как у всех вокруг, властным, суровым, надменным. Но ему шло. В его случае это казалось правильным каким-то, что ли, органичным. А еще глаза его стремительно, прямо на ходу, цвет меняли, из карева в глубокий пурпур. В принципе, тоже ничего так. Теперь я отчетливо видела, что передо мной темный. Мои же глаза после пробуждения зазеленели. Мне объяснили, что это из-за близкого контакта с хаосом. «Ты не подходишь!» Именно этой гостеприимной фразой меня встретила Морте. И произнесена она была тем самым правильным темным. Голос у него оказался низкий и глубокий. Словом, все против меня. Потому что, несмотря на сказанное, вот не сойти мне с этого места. Приятный у него оказался голос. «Что?» – глупо переспросила, не успевшая собрать мозги в кучу я. «Забирай документы!» Это было похоже на оплеуху, на ушат ледяной воды, который кто-то выливает тебе на голову. Смотрит в глаза при этом и... «Сейчас же!» Судя по ухмылкам, переглядывающихся с многозначительным видом темных, странно было не только ошеломленной и ничего решительно не соображающей мне. «Уходи!» – процедил некромант, склоняясь к самому моему лицу. «Или пожалеешь! Убирайся к тьме!» Вдох и спокойный выдох. И вот я уже пришла в себя. Почти. «И тебе всего светлого!» И моя фирменная улыбочка, которой выучилась еще на первом курсе, когда Полинка уболтала таки в пиццерии вместе работать. Долго репетировала перед зеркалом, но оно того стоит. «А теперь пройти дай!» И снова улыбочка. «Жалко, что ли? Тем более для такого нестандартного темного». Я сделала шаг в сторону, и этот шагнул зеркаля меня. Повторила движение, и он повторил за мной. Я закусила губу от злости. «Как же не кстати ты, дорогой, прицепился!» Под десятками перекрестных взглядов и ухмылок я чувствовала себя откровенно глупо, и это очень, просто в крайней степени разозлило. «Я тут на минуточку умирать иду! Вступительный ваш поганый сдавать! Мне в такой волнительный момент как бы о высоком думать положено, на чудо уповать опять же, с ума сходить от беспокойства, мало ли у умирающего дел в конце концов. Так что мог бы быть повежливее». «Отвали!» Процедила я уже зло. «Башня ректора за твоей спиной!» Невозмутимо ответили мне. Цепкие мужские пальцы вдруг сомкнулись на моем плече. И вот это уже совсем ни в какие рамки. Попыталась высвободиться, меня рывком притянули к себе. Самое обидное, это далось некроманту легко. Просто побоялась клетку с ломтиком выронить, и потому инстинктивно качнулась навстречу. Ноздри защекотал смолисто-дымчатый горьковатый запах. А я вынуждена была отметить, что тот самый заносчивый засранец, о которых предупреждала леди Марвейн, вблизи оказался просто крышесносным. «Ты что себе позволяешь? Пусти сейчас же!» Сжав мое плечо сильнее, брюнет повторил. «Забирай документы!» «А то что?» На меня посмотрели с недоумением, даже с сожалением каким-то, как на слабоумную. Мол, понятия не имеешь, девочка, куда лезешь. «Одно мое слово!» «И твоя жизнь здесь превратится в ад, светленькая!» Самым красноречивым образом подтвердил этот псих мои догадки. Вот только я сюда не просилась. Более того, на столе у ректора осталось лежать подписанное мной заявление ходатайства о переводе в леди Марвейн, разумеется, как только там образуется вакантное место. Мне эта их смерть по прибытию, без которой в морты не зачислят, нужна как зайцу стоп-сигнал. И все же ничего не поделаешь. Я в любом случае... обязана сдать вступительный экзамен, мать его за ногу. «Бюрократия!» – только и развел руками ректор. «Чтоб ее!» Вот только возомнившему о себе невесть что темному знать, что я тут ненадолго, не обязательно. Потому что реально взбесил. Таким с виду нормальным парнем показался, а потом взял и ни с того ни с сего налетел коршуном. Псих. «А отдача не замучает?» Вспомнила я, как принято было отвечать на подобные наезды в средней школе. Темный иронично дернул уголком рта. «Ты мне угрожаешь, Светошка?» «Было бы чему там угрожать», — буркнула я. Соврала, конечно, потому что чему еще как было. Вполне себе образчик мужской привлекательности вкупе с необъяснимым обаянием темных, о котором скороговоркой предупредила леди Марвейн. Последняя в данном представителе местных магических элит присутствовала особенно, причем довольно ощутимо. «Смотри, светленькая, одумаешься ведь, а поздно будет!» Взгляд некроманта из недоуменно властного стал демонстративно циничным. Огладив мигом вспыхнувшие щеки и губы, он вдруг скользнул в скромный вырез пиджака и на этом не остановился, ниже направился. На губах брюнетистого красавца змеилась ухмылка. А у меня возникло двойственное чувство. С одной стороны, прибить его захотелось, вот прям по макушке тюкнуть, чем потяжелее. А с другой, почему-то казалось, что он нарочно этот злой спектакль разыгрывает. И есть в этой его злости некий надрыв. Просто такое ощущение было, что некромант переигрывает. «Переигрывает, как же!» – вмешалось ехидство. «Из серии «Это он только с виду злой и кусается, а на самом деле белый и пушистый зайка». «Стоп!» – втесалась во внутренний диалог неистребимая вера в лучшее. «А что мы имеем против добрых, которые по какой-то таинственной причине вынуждены прикидываться злыми?» «Окститесь обе!» – вклинилась рассудительность. «Если верить современному кинематографу, такие вот злые зайки – любимый девичий типаж. И мы, девчули, увы, не исключение, так что не расслабляемся». Руку свою я, наконец, вырвала и в грудь некроманта со всей силы пихнула. Хорошо еще сама на ногах устояла. Но дистанцию мы с Ломтиком отвоевали. «Пройти дай!» – повторила я, закрепляя успех. Громко закрепляя, чтобы первые ряды услышали и другим передали. К тому же, чем дальше, тем больше меня трясло перед вступительным. Слишком свежи еще были воспоминания о том непредвиденном случае, что в итоге обернулся Ломтиком и попаданием в этот мир. «Ты пожалеешь!» – процедили мне в спину. Я ответила некроманту, не оборачиваясь, так, чтобы не только он услышал. «Жалею, что ты первый, с кем я здесь заговорила!»